Руна Наут. Нужда, принуждение, нищета, страдания, необходимость, вращатель времени. За разрушением Хагалас следует Наут всегда. Градом посевы побиты, голод пришел и нужда. Наутис руна йотунов, каждый йотун магию знал. Дед Одина йотун Бельторн рунной силой обладал. И считался тот век золотым в далекие дали, пока жены из Йотунхейма туда не попали. И мир испортили, на части поделив, на прошлое, настоящее, будущее разбив. Наутис руна Норн, Норны те, что нужду вызывают, а нужда — все, что сковывает и принуждает. Тесной повязкой стянет потребность грудь, трудно дышать — это надбездный путь. Но крест не по силам не дается Богом, коль спрос большой, то и дано судьбою много. Все во Вселенной в свое время развивается, но факторы случайности тоже встречаются. Наут — это энергии высвобождения в условиях стресса и жесткого ограничения. Инстинкт выживания, адреналин, он в экстремальном необходим. Между «есть» и «хочу» пропасть в огромный прыжок. Коль неравенство понято, значит, усвоен урок. Все неприятности, отказы, принуждения, наставники, союзники, поводыри для прохождения. Задумайся о пользе испытаний сих. Что есть в твоей натуре, что притянуло их? Зажги огонь во тьме и холоде скитания. Огонь изгонит горе и страдания. Но только собственной души огонь, когда пылает, он пораженье в силу превращает. Для творческого действия нет невозможных ситуаций. Лишь оптимизм поднимет дух и даст прорваться. Творить, трудиться и любить, не прекращая, на непогоду даже невзирая. Если наутис на ноготь начертать, она способна зло нейтрализовать. Все судьбы записаны на ногтях людей. В пятницу, в воскресенье, праздники, не стригите ногтей. Как черт соберет мешок ногтей, так и придет за душою твоей. Наутис очень действенна в магии любовной, в состоянии стрессовом также благотворно. Споры, разногласия она урегулирует. Взгляд на ваши ценности перепрограммирует. Когда приходит наутиз, проблему сам решай. Других проблемами не загружай. И негатив удерживай. Он, щупальца распространив, к тебе притянет новый негатив. Наутиз — это темная ночь перед рассветом, но она скоро уйдет, если внять советом. Не властны даже боги над судьбой, поэтому судьбу используй, не вступая в бой.